Глава 61. Сажусь на стул напротив начальника и тараню его злобным взглядом. «Ух ты! Смотрю, хорошо освоилась!» — кивает на мою кружку. «Я тоже такой хочу!» — тему переводит. Бурчу, отдаю ему свой кофе и иду делать еще один, а потом сажусь и серьезно начинаю разговор. Честно сообщаю, что не смогу на него работать, так как это будет для меня тяжело. Впрямую причин не называю, но думаю, он дядя взрослый и понимает, что я втюрилась. И мне это не нравится. Разбивать себе сердце, наблюдая, как он живет своей жизнью с другой, не планирую. Так что прошу расторгнуть договор и дать мне спокойно жить. После нескольких часов обсуждения приходим к единому решению. Тут еще вариант, конечно, но зато честно. Я должна отработать еще 2 недели. Он за это время найдет мне замену, а я работу. Ну и не менее важная зарплата. Получу столько же, сколько зарабатывала в магазине. Мне лишнего не надо. А те деньги, что он обещал в отработку долга, пусть теперь требует Стараса. На него я зла настолько, что не хочу вообще думать ни о нем, ни о его долге. Погорячилась я с честностью. Единственная честность здесь в том, что я могу ездить в магазин. Кажется, шеф из командировки вернулся полный сил и идей, как превратить мою жизнь в невыносимый ад. Всю первую неделю своей отработки я снова подаю ему кофе в 6:14. Даже не смешно, теперь я точно знаю, что он за Соня. Но он заставляет меня подниматься ни свет ни заря. Только делать мне это сложно, потому что за прошлую неделю я отвыкла рано вставать. Но кофе — это не беда. Основная загвоздка в том, что Владислав к этому времени всегда выходит из душа в одном полотенце. Обещал и пальцем не трогать. Но заявил, что это его дом, и если приспичит ходить голышом, то он так и сделает. Красота. Смущать меня своим поведением Владислав не перестает. Задание становится все смешнее. В один из дней отправляет меня на пруд уточек кормить. Сижу там 1,5 часа. Уточек, кстати, там как не было, так и нет. А форма? Что ни день, то приключение. Я успела побывать пираткой, медсестрой, красной шапочкой. Мне, кстати, пришлось весь день таскать за собой корзинку, хорошо хоть без пирожков. Ведьмой, женщиной-кошкой. А сегодня у его сиятельства... Это обращение, если что. Новый загон. Я принцесса. Костюм достоин отдельного внимания. Расшитое платье с настоящим корсетом. Владислав лично затягивал, теперь хожу и спотыкаюсь. Неимоверно жмет в груди и дышать невозможно. А сегодня суббота, он весь день дома, так что ходит хвостиком, и у меня нет возможности договориться с охраной, чтобы переодеться, пока шеф не видит. «Я туда в этом платье не полезу, ваше сиятельство!» Ругаюсь с шефом, потому что он хочет, чтобы я в этом беспощадном наряде лезла люстру мыть. «Я подержу стремянку!» — улыбается. «Подглядывать не буду!» «Да с этой длиной и панталонами, что на мне, смотрите сколько угодно! Мне в груди трет! Неудобно и дышать сложно!» «И вообще, где вы видели принцесс, которые моют люстры?» Стоит одна очень вредная передо мной. Хмурится, а потом наклоняется и добавляет. У тебя всегда есть другой вариант. Я не буду вас целовать, топаю ногой. Я согласилась на все эти ваши издевательства, но без интима. Это была ошибка, я не должна была поддаваться на ваши игры. Это неправильно. Так что хватаю тряпку и средства. Держите стремянку, буду мыть вашу люстру. Лезу наверх. Это платье меня убьет, а сейчас я еще и на взводе. Тяжело дышу, постоянно поправляю жесткий корсет и натираю хрусталь. А в какую-то секунду ощущаю давящее чувство в груди и панику, а потом все вокруг темнеет. Делаю глубокий вдох, как-то свободно становится дышать. Открываю глаза, лежу на диване, а Владислав рядом бледный сидит и машет перед моим лицом стопкой бумаг. «Что случилось?» Сажусь, а корсет съезжает с меня. «Ты в обморок грохнулась, напугала меня. Хорошо, что я рядом стоял». «Ага», — Бурчу и встаю. Ой, нет, сажусь обратно, голова кругом. Это ваше платье — сущее наказание. В нем неудобно и жарко. Но зато тебе идет. Попей воды. Тянет стакан. Пью и косо посматриваю на начальника. На самом деле есть свой плюс в этой ситуации. Теперь, возможно, будет меньше измываться. Утром в воскресенье просыпаюсь, солнышко яркое. Подрываюсь. Черт, я проспала. Почему будильник не услышала? Смотрю на тумбу, а телефонов нет. Быстро умываюсь и лечу вниз. Забегаю на кухню, время 10, а Владислав сидит и кофе пьет, с Никитой болтает. «Где мои телефоны?» Сходу налетаю на начальника. Владислав указывает пальцем на стол, где стопочкой лежат оба смартфона. «Зачем вы их забрали? Я проспала!» Возмущаюсь. Первым делом открываю список, а там только еду приготовить. «Вот это да!» «А где список?» «Ты смотришь на него», — улыбается шеф. «Это не список, это обрубок. Настоящий где? Форма там, уточек несуществующих покормить. Может, скворечник сколотить, не знаю». Злюсь я что-то и тормознуться не могу. Вроде все хорошо, выспалась, дел мало. А у меня припадок, и хочется боссу высказаться. Никита не вмешивается, только наблюдает за перепалкой. «Вчера тебе плохо стало, поэтому сегодня считаю тебя выходной». «И вам ничего не захочется потом добавить?» — указываю на приложение. «Нет, правда. Но это не значит, что в понедельник я не передумаю», — ухмыляется. Кривлюсь, а потом все же успокаиваюсь и готовлю завтрак. С удовольствием поглощаю яичницу с капелькой острого соуса. Шеф наблюдает за мной. «Тебе не кажется, что ты увлекаешься острым? У тебя желудок неподготовленный, так и язву схлопотать недолго». «Я не лью себе тарелками, как вы, так что все нормально», — бурчу. «Будь поаккуратнее, а то придется к врачу тебя вести». «Не волнуйтесь, не надо будет». Вот в таких препирательствах проводим этот выходной. Большую часть времени Владислав заставляет сидеть около него и смотреть разные фильмы. Я благополучно засыпаю под очередную сопливую историю. Снов не вижу, сплю как младенец. Кажется, я устала отдыхать. Утром в понедельник меня снова никто не будет в 6, а сама просыпаюсь уже в 8 часу от аромата свежего кофе. Открываю один глаз, на тумбе макиато и записка. «Будешь себя хорошо вести, обещаю, не буду издеваться. Форма в твоем шкафу».